Глава 39. Ник. Новые шатры, украшенные светящимися гирляндами, выглядели даже лучше первых. Просторнее, белее, устойчивее. Казалось, такие даже ураганом не снесет. При входе стояли тяжелые вазы с цветами, а винтовая лестница снаружи здания яхт-клуба была оплетена белыми розами. В теплых лучах вечернего солнца блестела водная гладь. Легкий ветерок дергал металлические канаты на мачтах яхт, добавляя беззаботной музыке, лившейся из динамиков, расставленных у шатров, характерный звон дальних путешествий. Земля все еще была влажной после урагана, но уже довольно плотной, чтобы ботинки не увязали в зеленой траве. «Я знал, что Луиза устроит все красиво, но чтобы настолько...» «Я словно в какой-то голливудский фильм попала», — с благоговением сказала мама, крепче сжимая мой локоть. «Может, мы перепутали адрес?» — проворчал Майк. «Это даже на выпускной не похоже». Мое сердце наполнилось гордостью. «Потому что его организовала Луиза». Я высматривал ее среди гостей и официантов, снующих между шатрами. Перед входом в большой шатер мне встретилась Марта в такой же огненной юбке, как и ее волосы, и в стильных байкерских ботинках. «Вау!» – присвистнул я. «Отпадно выглядишь». «Спасибо». Она так сильно покраснела, как будто ей в жизни ни один парень не говорил комплиментов. Чтобы она чего лишнего не подумала, я поспешил перевести тему. «Это моя мама Лили и друг семьи Майк». «Приятно познакомиться, Марта». «Поторопитесь, а то будете стоять в проходе». Она недовольно скривила губы. «Пригласить неограниченное количество гостей Луиза-то, конечно, придумала. А что шатры не резиновые, забыла». «Мы можем и постоять», — отмахнулась мама. «Тут так красиво, что я все равно буду крутиться, чтобы рассмотреть все». «Ну, тут вы правы», — неохотно отозвалась Марта. «Ладно, увидимся. Мне нужно диджею отнести удлинитель». Внутри большого шатра было шумно, а обилие запахов сбивало с толку. Гости сидели спиной ко входу на складных белых стульях, украшенных голубыми ленточками. Все места были заняты, поэтому мы действительно остались стоять в проходе. Я рассматривал макушки присутствующих, но не мог распознать Луизу. Зато схлестнулся взглядами с Патриком. Тот сидел в предпоследнем ряду и с неприкрытой ненавистью смотрел на меня через плечо. Хотя мы с Луизой не афишировали наши отношения, слухи до него наверняка дошли. И эти слухи его явно не радовали. Вскоре на импровизированную сцену, просто свободный пятачок со стойкой для микрофона, в другом конце шатра вышла фрау Вайс. Она нацепила темную юбку-карандаш и коричневую блузку с миллионом оборочек. Стыдно признать, но, кажется, они мне даже стали нравиться. Когда она взяла в руки микрофон, присутствующие разом замолчали. «Я не буду вести долгих речей, потому что наверняка успела надоесть вам за последние 8 лет». Начала она своим хрипловатым голосом. «Вы мне не надоели», — хотелось возразить этой старушенции. «Я с вами и года провести не успел». «Но раз это мой последний выпускной, то...» Гости испуганно загалдели. Кто-то привстал. Я сам заволновался. Фрау Вайс подняла одну руку, призывая к тишине, будто не было разделения на детей и их родителей. А все присутствующие были в равной степени ее учениками. «Я провела в школе больше 45 лет. и чувствую, что пришло время уйти на заслуженный покой. Но напоследок я хотела бы сказать вам три вещи. Во-первых, помните, что любые события в вашей жизни спустя время могут обернуться благом. Возможно, вы не поймете этого сразу, но позднее, оглянувшись назад, вы сможете увидеть корни вашего счастья в несчастье. Мне сразу вспомнилась драка со Свеном, которая оказалась мне тогда концом света, а в итоге привела в гимназию. Вспомнилась и пьяная заварушка, после которой мама впервые за долгое время услышала меня. И проблемы с деньгами, благодаря которым я стал помогать с выпускным и в результате сблизился с Луизой. «Во-вторых», — продолжила фрау Вайс, — «всегда оставайтесь голодными. До знаний, до чувств, до впечатлений. Вы никогда не узнаете, что делает вас счастливыми, пока не попробуете. Не останавливайтесь на первом попавшемся варианте. Не слушайте родителей, друзей, общества. Ищите себя, пока не окажетесь на своем месте». Кто-то из присутствующих родителей недовольно фыркнул, а я улыбнулся. «В-третьих, ничего не откладывайте на завтра. Очень может быть, что завтра просто не настанет». Она сделала паузу и посмотрела на кого-то в первом ряду. Я сразу догадался, что там сидит Луиза, и привстал на цыпочки, чтобы лучше разглядеть ее. Она вспорхнула со своего места, привлекая всеобщее внимание. Нежно-розовый костюм подчеркивал женственную фигуру и соблазнительные бедра. Завитые в мягкие локоны темные волосы струились по спине. От восхищения мое сердце забилось быстрее. «Смотри, не упусти ее», — сказал Майк, толкая меня локтем в бок. «Ни за что». Луиза окинула всех присутствующих взглядом и с заметным облегчением выдохнула, заметив меня. На Рождество я узнала, что значит «потерять близкого человека», — сказала она. «Просто удивительно, как легко может оборваться чья-то жизнь». За спиной кто-то громко зашептал. Я обернулся, чтобы цыкнуть на них, и уставился на незнакомого светловолосого мужчину и высокую женщину с большими голубыми глазами. Она показалась мне смутно знакомой. «Извините», — сказала она, прикрыв ладонью рот. Я снова обернулся к Луизе, которая продолжала рассказывать про Эмму, лучшую подругу и своевольную дочь. К моему облегчению я не слышал печали в ее голосе. Он был полон любви и благодарности. «Мне повезло, что Ник верил в меня. Марта, Нелли и Джулли согласились организовать выпускной в необычном месте. А родители Эммы, Генри и Катрин, выручили в последний момент и одолжили нам эти прекрасные шатры». Женщина за моей спиной прерывисто вздохнула. «С вашей поддержкой мне удалось осуществить мечту Эммы». Луиза приложила ладонь к сердцу. «Спасибо вам всем». Она кивнула фрау Вайс и подошла ко мне, но вдруг застыла в паре шагов, увидев кого-то позади меня.